но и заветное звание профессора химии. Дело в том, что его шеф, профессор Гарнетт, совершенно не умел читать популярные лекции и бубнил нечто нечленораздельное перед слушателями, которые и так едва-едва разбирались в азах химии. Поэтому руководство института уже через 2 года вынудило Гарнетта подать в отставку. И, естественно, его место было предложено Дэви. 31 мая 1802 года Хэмфри стал профессором, а было ему тогда всего 23 года. Сохранился текст вводной лекции Дэви, посвященной роли химии в современном ему обществе. Читая ее, просто не веришь, что писана она 170 лет назад. Кажется, будто читаешь стенограмму популярной лекции, только что прочитанной в обществе знания. Вот лишь некоторые отрывки. «Прекрасная химия, мать наук, должна стать рычагом цивилизации. Огонь, вода, дождь, град и снег, превращение неживой материи в живое существо – все эти примеры относятся к области химических явлений. Минералогия была просто коллекцией плохо подобранных терминов, пока введение химического анализа не создало основы классификации минералов, покоящейся на их химическом составе. Ботаника и зоология пронизаны химией, ибо от химических процессов зависят питание и рост существ, разнообразные изменения их формы, постоянное возникновение новых существ и, наконец, их смерть и разложение. Медицина и психология тоже обязаны химии большинством своих методов. Химией является искусство приготовления лекарств, и незнание научных фармакологических процессов не раз имело тяжелые последствия. Но ценность химии не исчерпывается ее дополнением для других наук. Ее можно применить в большинстве обиходных процессов. Тесно связано с химией и сельское хозяйство. Растительные продукты в большом количестве и лучшего качества можно получить только применением в земледелии методов, основанных на научных принципах. Люди добывают и обрабатывают металлы. Люди изготовляют кожи, приготовляют стекло, фарфор, производят десятки тысяч самых различных вещей. И везде химическая технология является научной основой производства предметов, составляющих материальную базу нашего общества. Каково? 170 лет назад. Какую надо иметь гениальную интуицию, чтобы предвосхитить будущие победы химии? Ведь, скажем, о механизмах превращения неживой материи в живую тогда не имели ни малейшего представления. Это только в самые последние годы стало известно, что свойства живых организмов определяются химической структурой молекул белков и нуклеиновых кислот. А стиль? Может быть, приведенные отрывки не самые удачные в этом смысле. Я выбирал их по научной ценности. Но в лекции есть места, сделавшие бы честь современному публицисту. Недаром английский поэт Колридж признался: «Я посещал лекции Дэви не только для пополнения своего научного багажа. В аудитории Королевского института я обогащал свой запас слов и метафор». А вот еще одно свидетельство современника, относящееся к значению лекции не для слушателей, а для самого лектора. Комплименты, приглашения и подарки дождем посыпались на него со всех сторон. Всякий искал его общество и гордился знакомством с ним. Такой успех способен вскружить голову любому человеку, особенно если ему всего 23 года. Не устоял, конечно, и Дэви. Он превратился поначалу в лондонского денди, в свободное от светских развлечений время, занимавшегося наукой. И где уж тут вспомнить об электролизе? Он едва успевал готовиться к лекциям. То был критический момент в его жизни. Еще немного, и с серьезной наукой было бы покончено. Он стал бы модным лектором и только. Но надо отдать должное Дэви. У него хватило силы воли противостоять искушению, призвание исследователя оказалось сильнее.